Я муж ее. Лауру это слово повергло в ужас, но известно всем, где англичанка пасть без чувств готова, там итальянка вздрогнет, а затем возденет очи, призовет святого и вмиг придет в себя. Хоть не совсем, зато уж без примочек, расшнуровок, солей и спирта и других уловок.